возлюбленные мои, пусть сегодня размышление Дух Святой положит в твое сердце, что сегодня благоприятное время примириться с Господом. Сегодня благоприятное время отдать Ему свое сердце и посвятить Ему свою жизнь. Быть Его детем, чадом Божьим, сыном Божьим, дочерью Господней. Да благословит Господь. Стихотворение Натальи Шевченко. Во мне однажды что-то разорвалось, когда я в сердце сдерживала крик. Мне с этим жить, конечно, получалось, но не давал покоя этот стык. Не знала я, к кому мне обращаться, бежать к врачу, но чем поможет мне? Годами приходилось притворяться, храня невыносимое в себе. На людях я уверенно держалась, скрывая за улыбкой рубец, но в поисках своих я убеждалась, на свете нет спасителя сердец. И сколько б я металась, так не знаю. Но вдруг все встрепенулось в глубине, когда услышала: «Придите, исцеляю, даю надежду всем, кто верит мне». Я слышала тот голос не ушами, а как-то по-особому, внутри. Его не спутать было с голосами, что звали из газет или витрин. Я сразу поняла, это не сказка. Прилюдно вдруг расплакалась навзрыд. Я словно умывалась, словно маска, с лица стекала, обнажая стыд. Все тайные пороки и лукавства, вскрывалось все при свете добрых глаз. Мне вдруг понятно стало христианство, без объяснений, без доктрин и без прикрас. Вдруг просыпалась совесть, сожаление, гордыня будто трескалась по швам. И участилось так сердцебиение, что я упала к распятым ногам. Склонила голову, решая, что будешь делать своей пронзенной, раненой рукой. Где надо, распори, и можешь резать, я сердце отдаю наперекрой. Давно уже нуждалась в диагностике, мне жить мешает этот грубый шрам. Там все не так срослось, взгляни под кости, и ты, Христос, увидишь это сам. Я больше ничего не объясняла, Он знал меня, Он видел все насквозь. Тебе лишь верю, тихо прошептала, ты мой Спаситель, Царь, ты мой Христос. И вот лежу пред Ним совсем босая, вот яркий свет сканирует глаза, края Его одежд в руке сжимая, я слышу, наклоняет небеса. Мне будет больно, четко понимаю, ни слова в оправдании не скажу, от тишины звенящей замираю и как струна натянута дрожу. Закончи операцию пораньше, мне без наркоза ждать не в моготу, избавь от похотливости и фальши, собой заполни эту пустоту. Создатель жизни и Творец рассвета, конечно, сердце мог он излечить, но вдруг сказал: «Оставить тебе это или на новое, помягче заменить?» Такого я совсем не ожидала. В слезах кивала только головой и в небо руки робко простирала. Я знала, становлюсь теперь другой. Прости меня, я недостойна дара, и вряд ли я смогу тебе воздать. Бог ответил тихо: «Да, немало сердца такие стоят, но отдать я обещал их всем, кто будет верить. Я кровью расплатился по счетам. Ты не волнуйся, можешь мне доверить, я лучший врач по платяным сердцам». Я тяжело дышала и боялась, грудная клетка, наспаш и дыра. Я видела, как Богом извлекалась обид и лжи, и похоть, и гора. И вот свершилась пересадка сердца, вздохнуть легко и так легко любить. Обнять весь мир хочу и раствориться в елей радости, чтобы другим служить. Хочу и я для многих стать лекарством, помажь же мною швы скорбящих душ. И знаю, буду силой обновляться, когда в молитве пред Тобой склонюсь. Я боль теперь чужую ощущаю. О сиротах, о бедных и больных молюсь, и сердце Божье понимаю. Я слышу плач и плачу за других. Вот так меня постигла Божья милость, и пока слышен стук в моей груди, я буду петь, как чудо совершилось прикосновением израненной руки. За все благодарю Бога.